Авва Фиона. Авва Фиона сказал: «Нас пленяют плотские похоти по той причине, что ум наш утратил видение божественное». Видение божественное рождается от внимательной молитвы, особенно умной.